ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 10, которая называется «Прохлада, лучший из преданных». Прохлада, лучший из преданных. Не лучший из асуров, а лучший из преданных. Текст 10. Шри Бхагаван Увача. Шри Бхагаван Увача. Найкантино ме май джат вихашиша. Найкантино ме май джат вихашиша. Ашасате мутрачае бавадвидха. Ашасате мутрачае бавадвидха. Тадхапи манвантараматат ат. Манвантарам этат атра. Дайтьешваранам анубхун кшвабхаган. Дайтьешваранам анубхун кшвабхаган. Правильно написано? Шри Бхагаван увачам. Шри Бхагаван увачам. Найкантино ме май джат вихашишам. Найкантино ме май джат вихашишам. Ашасате мутра чае бхавадвидха. Ашасате мутра чае бхавадвидха. Тадхапи манвантарам этадатра. Тадхапи манвантарам этадатра. Двайтьешваранам анубхун кшва бхоган. Дайтьешваранам. Правильно? А я не так читаю. Да, я сумасшедший. Пожалуйста. Верховный Господь сказал: «Дорогой Прохлада, преданные, подобные тебе, не ожидают никаких материальных богатств ни в этой жизни, ни в следующей. Тем не менее, я велю тебе оставаться в этом мире до окончания манвантары, править демонами и пользоваться их богатствами для своего наслаждения». Верховный Господь сказал: «Дорогой Прохлада, преданные, подобные тебе, не ожидают никаких материальных богатств ни в этой жизни, ни в следующей. Тем не менее, я велю тебе оставаться в этом мире до окончания манвантары, править демонами и пользоваться их богатствами для своего наслаждения». Комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Жизнь одного ману длится 71 цикл из 4 юг, каждый из которых продолжается 4 300 000 лет. Атеистичные люди любят наслаждаться мирскими благами и тратят много сил на строительство больших домов, дорог, городов и заводов. Однако живут эти люди не дольше 80-90 лет. Или самое большое 100. Хотя они тяжело трудятся ради того, чтобы создавать свое царство грез, у них остается всего несколько лет на наслаждение этим царством. Но поскольку Махараджа Прохлада был преданным, Господь дал ему возможность наслаждаться материальными благами, сделав его правителем материалистов. Махараджа Прохлада родился в семье величайшего материалиста Хиранья-Кашипу и был законным наследником его имущества. Поэтому Верховный Господь позволил ему наслаждаться царством Хиранья-Кашипу в течение очень долгого времени, столь долгого, что материалисты не могут себе и представить. Преданный не стремится к материальному богатству, но если это чистый преданный. Он без всяких усилий получает возможность сполна изведать и мирское счастье. Поэтому каждому человеку, к какой бы цели он ни стремился, следует посвятить себя преданному служению. Тот, кто ищет материальных благ, тоже может стать чистым преданным, и все его желания исполнятся. В Шримад Бхагаватам 2.3.10 сказано: «Акама шарва камува мокша кама ударадхи, теврена бхакти йогина йоджета пурушам парам». Полон ли человек материальных желаний, свободен от них или стремится к слиянию со Всевышним, если он разумен, он будет поклоняться Господу Кришне, Верховной Личности Бога, служа Ему с трансцендентальной любовью. Верховный Господь сказал: «Дорогой Прохлада, преданные подобные тебе не ожидают никаких материальных богатств ни в этой жизни, ни в следующей. Тем не менее, я велю тебе оставаться в этом мире до окончания манвантары, править демонами и пользоваться их богатством для своего наслаждения». Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам гена тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья манодиштам схапитам яна бутале свайам рупака дамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Хари Рама Рама Рама Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Тилавине Намасте Сарасвати Дев Гуру Ани Прачарене Нерви Шеша Шунья Вади Пасчатья Дешитарене. Итак, мы с вами говорили об этих признаках квалифицированности. Как-то целую тему я поднимал, как действует Каништха, как действует Мадхьяма и как действует Утама. Три таких этапа очищения. И поэтому называется чистый преданный, то есть достигший чистоты. И это очищение разбито на три этапа. И эти три этапа очищения проявляются в разных действиях ума, речи и тела. И первый этот уровень, самый низкий, или первая ступень, называется Каништха Адхикари. Адхикари, если вы помните, означает квалификация. И в шастрах Кришна говорит: «Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая упадыкшати тем гена генина статва даршинаха». Он говорит о том, что нужно квалифицированного человека принять авторитетом. И он говорит: «Обратись к истинному духовному учителю». И в шастрах говорится, это Утама Бхакта. Утама Бхакта является квалифицированным духовным учителем. В чем же его квалификация? В его чистоте. И поэтому в шастрах говорится, что нужно найти прибежище у чистого преданного. Но кто же такие другие? Мадхьяма Адхикари, Адхикари и Каништха Адхикари. Это то, что мы называем Вартмана, Шикша и Дикша. Вартмана, Шикша и Дикша. Итак, в шастрах дается очень четкое указание, что человек должен быть очень квалифицированным, значит чистым. Почему же мы не квалифицированы? Не потому, что мы теоретически не знаем, что делать. Мы не чисты. Вожделение не дает нам так действовать, даже как мы знаем. Мы знаем, что не надо обижаться, но все обижаются, все до одного. Мы знаем, что не надо гневаться, и знаем признаки этого гнева, как это происходит, что разрушает гнев, как что. Но мы не способны этого делать. Мы знаем, что нельзя гордиться, но никто не может избавиться от гордости сначала самого. Мы очень многое что знаем, но это не работает. Почему? Мы нечисты. Вот что такое нечистота. Мы думаем, что кто здорово говорит, это уже квалификация. Нет. Квалификация – это когда вы можете это делать. Не когда вы можете это объяснять, а когда вы можете это делать сами. И мы видим, что чистоты не хватает. Хватает теоретического знания, даже очень хорошего знания, такого теоретического, внешнего. Мы спекулируем даже по поводу этого. Но мы не применяем это в собственной жизни. Почему? Мы не можем совладать со своими чувствами из-за гуны страсти. Из-за гуны страсти. Говорится, когда человек охватывает гуны страсти, он обуреваем сотни тысяч желаний и не поддающиеся контролю чувства. Человек в гуне страсти имеет определенное понимание. Он определяет людей по форме. Это хорошая проповедь, это плохая проповедь. Эта проповедь задевает ложное эго, а эта проповедь мягко растворяет ложное эго. Это гуна страсти. Этот хороший проповедник, этот плохой. Вот с этим у меня хорошо, хорошее понимание, а с этим плохое понимание. Но о понимании может говорить только трансценденталист. То есть человек, вышедший из-под влияния трех гун материальной природы. Он может определять, кто хороший проповедник, кто плохой проповедник. Мы не можем определить. Почему? Потому что мы определяем в соответствии со своим ложным эго. Кто удовлетворяет наши чувства и нас побудил на какой-то вид деятельности, мы думаем, это хорошая проповедь. Тот, кто нас разочаровал, мы думаем, плохая проповедь. Но почему один нас побуждает, а другой разочаровывает? Почему? Конечно, поскольку мы находимся на уровне чувств. Счастье нас побуждает к деятельности, а несчастье нас останавливает в деятельности. Из-за чувств, и Кришна говорит, матрас паршасты каунты яши точно суки до кидага. Агайму паяны тиас там ты тикшасу барата. Все это рождается из чувств. Счастье нас окрыляет. Мы очень вдохновлены. Впереди, когда мы видим какое-то счастье. Что считается счастье? Рага. Что такое счастье для нас? Это исполнение всех наших материальных желаний. И все наши желания материальные сконцентрированы в чувствах и в уме. Там, где успокоен, где счастлив наш ум и чувства, где удовлетворен наш ум и чувства, это место мы называем счастьем. Где нет страданий, где есть просто наслаждение чувств и ума. Это счастье, это райское место, где удовлетворение чувств и ума происходит. И мы устремляемся к такому положению. Здесь говорится, грезы, мир грез. Мы грезим такими взаимоотношениями, такими местами, где мы можем спокойно, спокойно в мире жить. Для чего нужен мир? Чтобы наслаждаться. Чтобы наслаждаться. На войне наслаждаться очень тяжело. Почти невозможно. Даже те наслаждения, которые человек получает на войне, они связаны с войной. Военные чувственные наслаждения. Бутылка спирта, махорка, патроны, баба, водка и гармошка. Это все военные чувственные наслаждения. На войне все по-другому. В тюрьме тоже чувственные наслаждения. Чефир, дурь, какие-то таблетки. Отношения гомосексуальные. И думают, о, это тоже чувственное наслаждение. Это рай. И живое существо обуславливается. И как Кришна говорит, иные думают, что нет ничего превыше этого. Когда Кришна объясняет райское наслаждение, напиток сомма, и законные сексуальные отношения с любой женщиной, хоть с двумя, хоть с тремя, хоть оргии прямо, небесные оргии сексуальные. И это не является грехом. Плюс напиток сомма, который только усиливает половую потенцию, дает силы, повышает жизненный тонус. Никакого обалдения, никаких неправильных поступков. Только все время радость, радость, усиление радости. Сомма раса называется. Раса означает отношения. Отношения. Что за отношения? Любовные отношения. С кем? Не с Кришной. С живыми существами. Какие любовные отношения? Основаны на сексуальном влечении. И живые существа привязываются к этому положению и не могут следовать духовной жизни. Поэтому на райских планетах опасно находиться. И преданные говорят, лучше в ад попасть. Страдания хоть побуждают предаваться Кришне, но когда появляется чувственное наслаждение, невозможно предаться. Невозможно предаться. Почему? Потому что появляется раса, доступность отношений с противоположным полом, которые не являются греховной деятельностью. Итак, Прохлада Махарадж в этой главе назван лучшим из преданных. Когда Прабхупада говорит, в шастрах говорится преданный, особенно в Бхагаватам, имеется в виду чистый преданный. И когда говорится, что прохлада лучший из преданных, прохлада лучший из чистых преданных. То есть он чище чистых. Чище чистых. Беспримесный. Чистый преданный. Какие же чистые преданные существуют? Чистые преданные также описываются как личности, стремящиеся к духовным ценностям. Салокия, сарупия, санипия, санидию. Это те пять форм освобождения, к которым может устремляться чистый преданный. Но не стремится ни к чему материальному. Акама. Ни к чему. Бхакта. Но прохлада назван чистым преданным среди преданных. То есть у него даже нету таких желаний. Ни сарупия. Он не хочет иметь тело, как у Господа. Он не хочет жить на одной планете с Господом, салокия. Он не хочет наслаждаться богатствами Господа. Он не хочет вообще ничего, кроме чего? Служить. Он хочет только служить с любовью. Из любви действовать. Что значит действовать из любви? Это означает ничего не требовать взамен для себя. Ничего не требовать взамен для себя. Удивительное качество любви. Человек ничего не требует взамен за свою любовь. Даже что? Взаимности. Мы с вами говорили об этом. Он не требует никакой взаимности. Что же такое чистая любовь? Чистая любовь – это сама возможность любить, которая проявляется в желании отдавать, в желании наслаждать и в желании служить. Все. И даже полностью может быть отсутствовать это желание быть любимым, желание любить. Это желание любить проявляется как? Отдавать, наслаждать и служить. И Кришна имеет эту высочайшую обитель, где он рассказывает, которая не освещается никаким электричеством, огнем, никакими светилами. Чем же она освещается? Что же за свет? Что же за свет этот? Говорится, Рама, радость. Что же за радость? И Рупа Госвами описывает. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Называется любовью. И таким образом Рама означает любовь. Любовь. Это энергия любви. Что же за это обитель? Это Голока Вриндавана. Голока Вриндавана, где живые существа освещены этой любовью, светом любви. Светом любви, поэтому никакой другой свет не нужен. Потому что все остальные виды света – это отражение света любви. Это энергии, према бхакти, или этого шакти. И Кришна является источником этой любви. Поэтому он самосветящийся. Самосветящийся. И говорится, что душа также самосветящаяся частичка. Она никогда не угасает. Почему? Потому что душа также живет любовью. Но живет любовью, и мы видим в этом материальном мире, все мы ищем любви, страдаем от любви, хотим быть любимым. Но все сконцентрированы на любви. Все. И все, что нужно нам, которое выражено в сексуальных желаниях. Вся эта любовь, когда она сквернена материей, она выражается в сексуальных желаниях. В сексуальных желаниях. Что же мы хотим? Мы хотим получить. Получить эту любовь. Хотим давать любовь и получать любовь. Мы хотим давать только тогда, когда готовы что? Получать. Или когда мы готовы отдавать только тогда, когда мы знаем, что мы получим взамен. И здесь, в этом мире, все называется торговлей. Торговлей, то есть непорядочные люди. Что означает? Что они от своей любви ищут что? Любви. От добра ищут добра. От подвигов ищут славы. От пожертвований ищут богатства и так далее. Они негодяи. Они нечисты. Что значит негодяй? Нечистый. Нечистый. Что значит завистливый? Нечистый. Что значит гордый? Нечистый. И мы говорим, нечистота. И когда регулирующие принципы свободы называют. Какой принцип чистоты? Олицетворение чистоты. Какой принцип? Незаконные половые отношения. Незаконные половые отношения. Почему же именно это нечистота? Почему не алкоголь? Почему не, там, не азартные игры или что-то еще? Почему именно сексуальный принцип связан с чистотой? Можно понять почему? Об этом я и объясняю. Что здесь эта нечистота выражается именно в этом. В сексуальном принципе. Что же такое чистый преданный? Это преданный, который не хочет за свои отношения получить что-то взамен. Просто давая эти отношения, он испытывает великое счастье и считает, что это милость. То есть милость в чем? Получить возможность что-то отдать, наслаждать и служить. Отдавать, наслаждать и служить. Это он воспринимает как милость. Таким образом, говорится, прохлада лучше из преданных. Почему? Потому что он само служение рассматривает как награду. То, что ему дают служение, где он может что-то отдать, наслаждать и служить, слугой оставаться, это он считает высочайшей наградой для себя. И этим он удовлетворен и счастлив. Самой возможностью получить такое служение, где я могу все отдавать, наслаждать в этом служении своего господина и служить ему. И поэтому его называют лучшим из преданных. Он ничего не хочет. Он не хочет пользоваться прибежищем господина. Он не хочет получить богатство господина, чтобы распоряжаться этими богатствами. Он не хочет жить вместе с господином, близко общаться, ничего. Ему нужно служение, где он ради этого господина может все отдать, наслаждать и служить. Это для него и является высшей наградой, само это служение. И по мере очищения человек начинает осознавать это. Что же такое отречение? И что же такое отреченный образ жизни? И в шастрах говорится, что прохлада – олицетворение отречения. Он – олицетворение отречения. Что же значит отречение? Он отказался от чего бы то ни было. Он разглядел, он так был чист, что он разглядел истинную природу милости. Какова же милость Кришны? В чем же она проявляется? Возможности отдавать, наслаждать и служить. И в этом черпать что? Радость. И эти четыре составные, взаимность, добровольность, бескорыстие и радость называются любовью. Он занят любовным преданным служением, потому что он отдает, наслаждает, служит и хочет любить. И так проявляется его любовь. В желании служить, в желании наслаждать и в желании отдавать. Он хочет находиться в таком состоянии, и такое состояние для него самая высшая награда. Это называется утама бхакта или према бхакта. Это парамахамса. И Господь Чайтанья, как Махавадания, раскрывает самый важный аспект преданности. Это само служение. Преданное служение, бхакти-йога, утама. В чем же проявляется утама адхикари? Что человек раскрывает для себя, что сама возможность что-то отдавать Богу, рисковать для Бога и есть милостью. Что для меня милость, я сейчас могу рискнуть жизнью ради Кришны. Человек начинает осознавать, вот это и есть милость. Кто-то думает, милость – это хорошая семья, здоровье, освобождение, хорошая карма, исчезновение болезней. Поэтому они занимаются, Прабхупада говорит, астрологией и аюрведой. Потому что они думают, что это милость Кришны. Они думают, что это и есть милость Кришны. И такие преданные третьего класса, они все время вовлекают людей. Они думают, вот надо вас аюрведами, надо вас астрологией, надо тем. Нет. В шастрах говорится, нужно общаться с чистыми преданными, которые вам смогут проявить смысл преданного служения, что преданное служение там, где вы можете отдавать, наслаждать и служить. И этим быть счастливым. Что это понимание преданности, что преданность моя проявляется только в том месте и в том служении, где я отдаю, наслаждаю и служу. И это должно приносить мне радость. Если это не приносит мне радость, я, значит, не отреченная личность. Если что-то помимо этого мне нужно – в награду я не отречен. От чего? От плодов своей деятельности. И в шастрах говорится, что живое существо находится в круговороте рождения и смерти только из-за этого. Что оно отдает только ради того, чтобы получить. Наслаждает только тех, кто потом в итоге будет даст им еще большее наслаждение. И служит только для того, чтобы стать господином. А любит, чтобы стать любимым. Все. Таков принцип оскверненного материального бытия. И из-за привязанности к плодам, то есть за любовь получить любовь, за служение стать господином, за наслаждение, еще больше получить наслаждение, отдавая, чтобы получать, живое что остается? Самсара Давана. Лалитха Лотва. И каждое утро человек поет самсару. Для чего? Чтобы отказаться от плодов своей деятельности. Чтобы еще раз осознать, что удерживает его в материальном мире. Что все, что он делает только ради того, чтобы это получить. Отдает деньги, чтобы получать деньги. Наслаждает, чтобы получить наслаждение. Служит, чтобы получить господство. И любит, чтобы стать любимым. И это будет его удерживать в самсаре. И прохлада разбивает это. Прохлада Махарадж становится авторитетом среди всех преданных, всех категорий. Какие же преданные есть? Каме, Сакама, Нишкама, Акама, Бхакты. Он становится олицетворенным, лучшим из всех разновидностей преданных. Какие же есть преданные? Они требуют что-то за свое служение. Какой-то награды, помимо самого служения. И поэтому мы видим, как вайшнавы в вайшнавском песеннике, вайшнавы поют, что «я лишь хочу служить тебе из жизни в жизнь». И мы думаем, что же такая странная награда, служить из жизни в жизнь. Что-то, видимо, за служение он получает, и поэтому хочет служить из жизни в жизнь. Потому что он думает, если я служу, я получаю чувственное наслаждение. Значит, я теперь хочу из жизни в жизнь что делать? Служить. Но нет, они получают само служение. Я хочу тебе служить из жизни в жизнь. Это означает, я хочу из жизни в жизнь получать такое служение, где я могу отдавать, наслаждать и служить, где я могу рисковать жизнью, где я могу ради тебя идти на какие-то страшные вещи, на страшные лишения, на страшные муки, на крест пойду. Дай мне такое служение, где я могу пойти на крест. Потому что я могу показать тебе свою любовь. И за это ничего не прошу. Это моя цель. Получить такое служение, где я могу взойти на крест. Чтобы просто тебе показать свою любовь. И такой вид служения, я считаю, самым милостивым. Это и есть милость Кришны. Когда человек получает такое служение, где он может рискнуть всем. Абсолютно всем. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, Кришна любит особо того, кто рискует для него всем. Такова милость. И Кришна такому преданному посылает такое служение, где он может рискнуть всем. Чем же мы рискуем? Чувственным наслаждением. Где он может отдать все. Он посылает такое служение, и мы думаем, это не милость Кришны, когда нам говорят, ну да, оставить семью, детей. Это не милость Кришны. Отдать все это ради служения Кришны. Мы думаем, какая же это немилость свалилась на нашу голову. Оставайтесь брахмачариями. Женщины, прекратите там крутить задом. И мы думаем, какая немилость, какая проповедь жесткая, какая реакционная проповедь. Надо мягче. Мы против такой проповеди. Какие-то умники садятся и говорят, мы против такой жесткости. Почему? Не хватает чистоты. И поэтому такой вид проповеди беспокоит живые существа. И поэтому Шримад Бхагаватам объявили все карми, гьяни, йоги, объявили Шримад Бхагаватам каким? Реакционным. Реакционным. Шримад Бхагаватам реакционный. Нарада Муни реакционер. Да? Дакша проклинает его. Он говорит, чтоб ты пропал со своей проповедью такой. Почему? Почему Господа Шиву критикует так? Их проповедь реакционна. Прохлада. Прохлада Махарадж критикует семейных этих людей и все это в такой вид проповеди странный. Критикует. Почему? Не хватает чистоты. Не хватает чистоты увидеть эту милость Кришны. И в чем же Канишка видит милость Кришны? В должности, в славе, в деньгах, в том, всем, в возможности общения с противоположным полом. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, Аништхита, этот уровень преданного служения всегда будет связан с наградой, материальной наградой. И живое существо будет стремиться оставаться в преданном служении, потому что оно видит, что источником всех чувственных наслаждений, материальных, является кто? Преданное служение. Кришна. Если я буду преданно служить Кришне, то я буду всегда наслаждаться материально. И живое существо мотивируется этим и остается на пути преданного служения. И Прупада называет это умонастроение полубогов. Они служат Кришне только за райское наслаждение. Но они служат кому? Кришне. Они служат Кришне. И поэтому, когда они натыкаются на Шиву, на прохладу, на еще на каких-то... Они тоже немножко чувствуют себя обиженными. Они чувствуют реакционерство такое по отношению к ним. Когда начинают их называть материалистами, материалистичные полубоги. Они говорят, мы тоже преданные, нельзя так проповедовать. Надо мягче, надо более слаще. Нельзя требовать от людей невозможного. Как вы думаете, это возможно или невозможно? А? Что такое йога-майя? Когда невозможное становится возможным. А что такое маха-майя? Это когда возможное становится невозможным. Таким образом, когда мы говорим, это невозможно так, мы под какой энергией находимся? А? Невозможно избавиться от алкоголизма, невозможно избавиться от семейных привязанностей, невозможно с такой кармой стать чистым, преданным за одну жизнь. Мы говорим, невозможно, невозможно так людей, бедных прямо их изнурили все. Невозможно то, невозможно это, невозможно все. Что это говорит? А в Шримад Бхагаватам в третьей песне говорится, душа так могущественна, что она даже не представляет, что элементарно для нее доступно. Кришна наделил душу таким могуществом, что все для нее становится элементарным, что она может творить вселенные. Она просто утеряла знание о своей потенции. И оно говорит, под влиянием иллюзии, оно говорит, я этого не могу. И Прабхупада говорит, как только вы в своем уме находитесь, я не могу, я не умею, я не знаю, как вы тут же показываете, что вы находитесь под влиянием иллюзии. Вы просто нечисты. Вот почему говорится, вся слава Харинама Санкиртаны Шри Чайтанья Махапрабху, очищающая сердца от скверны, скопившиеся за долгие годы пребывания, за долгое время пребывания в материальном мире. Что же сделалось? Скверна что сделала с нами? Не могу. Нельзя так. Так нельзя. Это грубо. Это слишком быстро. Это слишком прямолинейно. Мы забыли, что все это настолько реально, настолько возможно. Мы отупели до этого, что мы ничего в себе не находим, никаких сил. Мы не находим в себе этих сил. Кто сделал так? Живое существо, погружаясь в иллюзию. Оно утеряло веру даже в свои собственные способности. А что это за способности? Кто нас наделяет этими способностями? Кришна. Веры. У нас нету веры, что мы изменимся. У нас нету веры в то, что этот процесс так могущественен, и он предназначен для нас. И Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, здесь Прохлада самый преданный из всех преданных, а Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, то есть вообще противоположный эквивалент, там самый чистый из чистых, а здесь самый грязный из грязных. Взойди на корабль, и ты успешно переправишься. Что значит корабль? Вы с него не сбегаете. И вы на корабле, Прабхупада говорит, строгая дисциплина, там нужно подчиняться. Там нужно подчиняться. Никакой паники, никакой самодеятельности на корабле не бывает. На корабле капитан, строгое подчинение, иерархия вся. На любом, даже на торговом судне. Строго все подчинено. Погоны, все. Первый помощник, второй помощник, капитан, штурман там, лоцман, боцман там, те мотористы, там кок, то все. Команда, ну-ка, драйв полы там. Все плывут. Все строго в дисциплине. Бунт на корабле невозможен. Курс никто не меняет. Такова система. И Кришна говорит, если ты взойдешь на корабль трансцендентного знания, если ты хоть какой грешный, взойди на корабль трансцендентального знания, ты успешно переправишься. Но живое существо, оно не понимает этих вещей. И оно говорит, невозможно, не могу, я чувствую себя невдохновленным. Из-за чего? Из-за скверны. Из-за нечистоты. Из-за скверны. Что же это скверна? И в шастрах говорится, как человек идет путем отречения? Каков первый признак отреченного человека? Это нежелание общаться с противоположным полом. Почему человек не желает общаться с противоположным полом? Что значит Отречение, значит, первые признаки чистоты. У человека уменьшается потребность в общении с противоположным полом. Первые признаки очищения сердца. Первая ступень. И из-за чего? Из-за понимания. Не из-за того, что ему неохота. Из-за понимания, что общение с противоположным полом разжигает материальные желания. Разжигает. Они и так там в сердце. А это общение провоцирует эти материальные желания постоянно. И человек начинает утверждаться в этикете. То есть в правильном соприкосновении с объектами чувств. И первым объектом чувств для человека является противоположный пол. Для матаджи, как только они начинают общаться с прабху, и так их вожделение не знает покоя, это начинает усиливаться и у прабху. Точно так же, общаясь с матаджами, усиливаются. И неважно, на какие темы вы общаетесь, на духовные или бездуховные, вы заняты распространением книг или вместе поварите, это может усиливаться. Что же нужно сделать? Человек должен научиться соприкасаться с объектами чувств таким образом, чтобы не разжигались материальные желания. Но он не умеет. И в шастре говорится, первый признак чистоты – человек начинает держаться подальше от противоположного пола. Не от женщин, а от противоположного пола. Женщины держатся подальше от мужчин. Мужчины держатся... Что значит очищение? Очищается разум. И Бхактивинода Тхакур говорит, Нама Киртана очищает разум от влияния низших гун. Что дают низшие гуны? Вожделение. Что такое вожделение? Это стремление общаться с противоположным полом. Любыми незаконными и законными способами. Само желание. Есть желание общаться, тогда нужно это желание что? Узаконить. Будем общаться по служению. То есть, в основе стоит не желание служить, а желание общаться. Но чтобы его узаконить, нужно просто что? Вместе что делать? Служить. Из-за желания общаться с противоположным полом, из-за этого вожделения, возникает хитростная система, как это обстряпать, чтобы получить это законно. И так живое существо начинает ухищряться. Это Вишванат Чакраварти Тхакур называет это бхакти-юдхой, неправильное выполнение преданного служения. Кураторами они становятся там все, только лишь для того, чтобы общаться с женщинами. А те, чтобы была возможность находиться в поле зрения мужчин. Поэтому театры, спектакли, лишь бы привлечь к себе внимание противоположного пола. Смирение, краснение, опускание глаз и так далее. Это все техника, которая описывается в шастрах. Техника. Повела бровями, покраснела, опустила глаза, закрыла лицо. И это делает женщину еще более привлекательной. Мы-то думаем, что это делает ее менее привлекательной. Покраснение, опускание глаз. Что ее-то более привлекательной делает, когда она наоборот голо ходит. Нет. В шастрах говорится, человек, который находится под влиянием более высших гун, соблазняется смирением. Итак, брамана вы голым задом не собьете. Брамана привлечется вайшнавизмом. Уникальной санкиртаной. Брамана подумает, какая санкиртанщица, елкин. Какая отреченная, не красится, лицо прячет. Вот с ней-то и можно дойти к пхогу. Итак, но когда низшая гуна, страсти, о, какая грудь, пышногрудая, крутобедрая, и сине-черные волосы, там глаза, и так и так далее. В гуне невежества она тоже бухает, она тоже курит, как я. Мы курим вместе под воротней. Мы тоже, да, он такой же бухарик, как и я. Мы такие же одинаковые тамагунщики. Мы любим друг друга. Yes! Это тамагуна. Когда вы привлекаетесь в противоположном поле тем, что, кто вы. То есть недостатками, похожими недостатками, которые вы считаете, так сказать, нормалек. Зато я хороший человек, особенно по пьяни. И что лучше становлюсь? Просто душа поет. Итак, человек сбит с толку низшими гунами, и разум его, оскверняясь таким образом, начинает искать благоприятное и неблагоприятное общение. Мы выбираем мужей, жен, кого угодно, авторитетов. И суть в нашей неквалифицированности, то есть адхикара, нечистота. Адхикара. Что такое ра? Солнце, света, не хватает света, чистоты. И приводится пример, как стекло. Говорится, прозрачным. Преданный должен быть прозрачным. Через него видно не его, а кого? Бога. Они прозрачны. Парампара это как увеличительные стекла, которые убери, и вы не видите. Все, видите. Прозрачны. Они увеличивают вашу способность. Не свою, а вашу способность видеть что-то. Итак, описывается, это адхикара. Человек в первую очередь начинает опасаться того, что разжигает в нем материальные желания. Что же разжигает в нем материальные желания? Общение с противоположным полом. В женщинах это разжигает материальные желания, в мужчинах это. И поэтому в начале пути все становятся брахмачариями. Почему? Брахмачарини и брахмачари. Для чего? Да, невозможно избежать соприкосновения с объектами чувств. В шастрах это говорится. Человек не может избежать. Куда бы вы ни пришли, вы будете видеть бабочки, которые совокупляются, рыбки. Помните, да, как этот, кто там, Агастья Муни, сидел под водой и видит рыбки. Он думает, уже ушел, вообще ушел, тебя так не вижу. И тут рыбки. И он пал. Он пал. Почему? Вместо того, чтобы научиться, как правильно соприкасаться, как, что он сделал? Он стал отрекаться. Какое это отречение называлось? Ложное отречение. Вот почему здесь говорится об отречении. Что же такое отречение? И говорится, знание должно выразиться в чем? В отречении. В каком? И там говорится. Что такое? Как называется 18 глава Бхагавад-гиты? Совершенное отречение должно быть. Таким образом, Бхагавад-гита – это знание. Самбанда гьян. Что же такое самбанда гьян? Как все взаимодействует и как правильно с этим соприкасаться? Чтобы выразиться, что ты с этим соприкасаешься, но ты что? Отречен. Совершенно отречен. Как беременную женщину, помните, переносил садху. Один был отречен, и другой был отречен. Один перенес женщину беременную, а другой нет. И стал его критиковать. Помните? Тот был отречен тоже? Был. И этот был. Но один был совершенно отречен, а другой ложно. Ложно. Что он испытывал к женщинам? Неприязнь. Он воспринимал женщин как источник страданий. А тот что? Как воспринимал женщину? Как воспринимал? Как дживу. Как дживу, которая попала в этот материальный мир. У нее есть какие-то... Но это дживу, это душа, ей надо помочь. Почему? Итак, один обладал знанием и совершенное отречение достиг. А другой что? Удерживал. Удерживал свои чувства из страха перед падением. Страх падения. Что же живое существо считает падением? Ту деятельность, за которую придется получить сильные тройственные страдания. И это есть имперсонализм. Что человек боится страданий, пхаям. Имперсоналисты, буддисты все эти, они боятся страданий. И они говорят, рождаться, стареть, болеть и умирать, это плохо, это страдание. Поэтому я не буду соприкасаться с тем, что меня возвращает в самсару. И они отказываются от чего? От любви. От служения. Отказываются от любви и служения. Бхакти-йога. Они отказываются от бхакти-йоги. Имперсоналисты отказываются от бхакти-йоги. Итак, это выражается в том, что люди расходятся. Ашрамы называется жизнь в ашраме. И в соответствии с варнами даются разные виды правил и предписаний для общения с противоположным полом. Как общаться с противоположным полом? И брахмачари не общаются с противоположным полом. Потому что они чисты? А? Потому что они разумны. Брахмачари – это человек, который точно понял, что если я буду общаться с женщинами, да еще не обладая знанием, квалификацией, чистотой, то это путь смерти. Вот кто такой брахмачари. Брахмачари отличаются развитым разумом. Они не потому, что их дядя загоняет. Дядя не разрешает. Брахмачари настолько разумен, что он точно постиг, что общение с противоположным полом, не обладая чистотой определенной квалификации, полностью оставляет живое существо в круговороте рождения и смерти. И в тот же момент он понимает, что этого невозможно избежать, придется соприкасаться. И на время обучения он отказывается общаться с противоположным полом. Отказывается общаться, понимая, что для него противоположный пол исключительно сексуальные отношения. Это называется брахмачарская правдивость. Ой, мы ездим за пожертвования, ой, мы туда-сюда. Нет. Даже мерин сивый, говорится, трясет гривой и грива. Мерин сивый, значит, старый и оскопленный. То есть он ничего не может в половом отношении, еще старый. Даже мерин сивый трясет гривой и грива. Особливо пылка, когда рядом особо кобылка. Так действует материальная энергия на обусловленную душу. Когда противоположный пол рядом, мы вдохновляемся. И Прабхупада говорит, я сохранил возможность для западных преданных жить в одном храме или рядом общаться, чего я не разрешил в Индии. Потому что люди там более квалифицированы, они понимают это. Но в западном мире я оставил это как стимулятор, потому что если есть женщины, они все героями хотят быть. Подвиги совершать, благородствовать. Хотя бы это будет стимулировать их жизнь. Им позволят стать мужчинами, хотя бы в глазах женщин. Потому что, когда вы мужчина в глазах мужиков, это одно. Но когда вы мужчина великий в глазах женщин, это совсем другое. Вас могут мужчины не считать мужчиной настоящим. А вот тетеньки считать вас, ну, просто Ахиллесом. Рамзесом, Рамачандрой. Но, как Джада Бхарата сказал Рахугане, доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы даже никто почтения там не выказал. Но если продвинутые личности говорят, что ты настоящий мужик, настоящий мужчина, сравнивают тебя, значит, ты не дешевый. Если это делают продвинутые личности, которые не общаются с противоположным полом, понимая, что это такое. Итак, отречение – это означает чистота. Чистота и ложное отречение – это не чистота. Когда люди отрекаются ради того, чтобы завоевать авторитет и получать чувственное наслаждение в виде почтения, в виде материальных благ и в виде славы. И говорится, такой путь отречения жалок от начала до конца. Когда люди пытаются стать президентами только потому, что здесь им будут оказывать почтение, они какие-то свои тут идеи развернут, региональными секретарями, GBC, Саньяси, кем угодно. Прабхупада говорит, это ложное отречение, и оно продиктовано сентиментальностью. Что значит сентиментальностью? И Прабхупада в Шримад Бхагаватам говорит, я вижу, как многие мои ученики из сентиментальности принимают саньяс, поэтому неудивительно, что в будущем они, несомненно, будут падать. Что значит из сентиментов? Это вот из-за этого. Из-за славы. Из-за желания выделиться. Из-за желания почести и почет получить. Мягко стелить, чтобы было больше последователей. Как вы думаете, если говорите прямо, у вас будет много последователей? Нет. А если вы говорите сладко, мягко, округло? А? Как вы думаете, где можно больше популярности завоевать? И в чем? А? Вас будут очень сильно любить, потому что вы мягкий. Вы очень мягкий, сладкий такой. Вы даете сладость бхакти-йоге. Кому? Тем, кто болен желтухой. Если вы даете истинный сахар для больных желтухой, то для них этот сахар какой? Горький, ужасно горький. И мы больных желтухой спрашиваем, ну кто слаще? Давал лекцию. И они говорят, ну, конечно, вот это. Вот. И поэтому это неквалифицированность. Неквалифицированность. И мы видим, как неквалифицированные люди создают ореолы разные. И не надо бояться, всегда есть квалифицированные люди, которые понимают это. Квалифицированные. То есть то, что для одного нектар, для другого яд. И наоборот. Один человек ищет проповеди мощной, прямолинейной, рубящей ложное эго. Потому что такой яд для него что? Нектар. Другой же этот нектар воспринимает как что? Как яд. И Кришна говорит в шастрах именно об этом. То, что для одного яд, для другого нектар. И наоборот. То, что для глупца день, для мудреца ночь. И наоборот. Итак, как же мы узнаем, кто мы? Потому что для нас яд и что для нас нектар. Мы узнаем это потому, что для нас яд и что для нас нектар. То служение, где все надо отдавать, наслаждать и служить, если для нас яд, понятно, кто мы такие. Но если мы, и поэтому Кришна говорит, будхи йогам упашритям отчитах сататам бава, он говорит, чувства-то, естественно, будут воспринимать это как яд. Но кто может это воспринимать как нектар? Будхи, да, разум. Разум, который избавился от чего? От влияния низших проявлений. Разум. И он говорит, они разумом посвящают без остатка себя преданному служению мне. То есть они ищут этой тапасии, потому что это богатство. Они ищут той тапасии. Что для человека тапасия? Где надо что-то отдавать, наслаждать и служить. Служить означает подчиняться. Читаса сарва кармани маи саньяси матпарах. Будхи йогама пашритяма читаса там бава. Чувства не хотят подчиняться. Чувства хотят подчинить. Кто же подчинил чувства, которые не хотят подчиняться? И он говорит, Госвами и Годаты есть. Мы-то думаем, подчинили чувства себе. Нет, господину. Индрием Хришикеша Сева. Кто ваш Хришикеша? Гуру и Кришна. Перед гуру другие Хришикеши стоят. Вартмана, Шикша Хришикеши. Все это Хришикеши. Гопип Хартур Падакама Лайор Даша Даша Ану Дасаха. Вот они, Хришикеши. Удовлетворять их нужно. Но мы не можем подчиниться. Потому что чувства не хотят. Чувства не хотят ничего никому делать. С какой стати я должен твоими чувствами жить? Ты кто такой? Кто ты такой? Это что? Гордость. Гордость. И в шастрах говорится, все, кто здесь живет в материальном мире, они просто возгордившиеся. Возгордившееся живое существо вызов бросило Богу. Значит, когда мы вызов бросаем? Из чего? Из гордости. Кому? Кому мы бросили вызов? Кому позавидовали? Сны нам снятся, что мы с ним деремся, его не слушаемся, там что-то. Возгордившееся живое существо вызов бросает. Это признаки гордости. Бросить вызов тому, кому мы что сделали? Позавидовали. В дневнике Карла Маркса врач описывает, он же болел, страдал там разы, и он говорит, он приходил в костел, плевал в распятие и говорил, я бросаю тебе. Кто помнит, слышали мои лекции? Цитата. Я бросаю тебе вызов. Карл Маркс со своим трудом «Капитал». Я бросаю тебе вызов. И врач говорит, это паранойя. Ну, там он лечил его. Он говорит, не воспринимайте труды такого человека серьезно. Это богохульство и так далее. Но такие, как мы, продвинутые, мягкие, которым надо все легко, мы приняли это. Мы-то приняли под влиянием разных других личностей, которые это оценили, этот труд, вызов. Я бросаю тебе вызов. Почему он такой гордый? И почему он бросил вызов? А? Кто такой Христос? Что же он? Что там произошло? Они ему позавидовали. Почему кауравы вызов бросили пандавам? Возгордившись, они бросили вызов панду. Всем. Пятерым панду. Почему? Из-за чего? Из-за зависти. Из-за зависти всему они завидовали. Завидовали тому, чего они не могут. Чему же они завидовали? Они понимали, что результатом всего является качество панду. Но они не находили в себе этого. Потому что результатами качеств панду была их чистота. И вместо того, чтобы очищаться, они бросили им вызов. Вот кто такой завистливый и гордый человек. Вместо того, чтобы служить тому, кто лучше нас, он бросает ему что? Вызов. И Нарада говорит: служи старшим, дружи с равными и сострадай младшим. А не эксплуатируй младших, не соперничай с равными и не критикуй старших. Потому что все это проявление чего? Зависти и гордости. Зависти и гордости. Позавидовав, вызов бросил из-за гордости. Я тоже не хуже. Я тоже, блин, крутой. Это зависть. Это самое гадкое качество в человеке. Самое гадкое. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, это первопричина падения живого существа. И если живое существо, как оно говорит, не могу избавиться, не могу, это значит, оно под таким сильным натиском майи находится. Потому что, как Прабхупаду спросили, как не завидовать? Он сказал, просто не завидуйте. Почему Прабхупада говорит, что это так просто? А почему для нас так сложно? Потому что мы под таким сильным натиском майи. И майя для нас простые вещи, доступные, сделала какими? Сложными, тяжелыми, трудными и недоступными. И как только человек попадает под влияние йога майи, то уж самое живое существо. А что значит попадает под влияние? То есть оно сидит на него, влияет, то-то-то-то. А? Что у нас? И здесь говорится, вся жизнь связана с экзаменом на свободу выбора. Бхактивинода Такур говорит, вся наша жизнь от самого рождения и до самой смерти будет испещрена экзаменами на свободу выбора. Все, что с нами происходит, это каждый раз наш выбор. И все, что с нами произошло, то, что мы стали завистливыми, похотливыми, жадными, тупыми, заносчивыми, гордыми, несчастными, и все это все результат нашего собственного выбора. От начала и до конца. И Бхактивинода Такур говорит, только разумный человек может увидеть, что каждый раз, ежесекундно он стоит перед выбором. Думать так, не думать так. Желать осуществления, не желать осуществления. Вот так пойти, не пойти. Остаться, выйти, зайти. Каждый раз он 24 часа в сутки перед выбором. Заснуть, прислониться к стене или не прислониться к стене. Заснуть на лекции, не заснуть на лекции. Сидеть сейчас, думать о детях, как там, что, или квартиру продать, не продать. Или думать о Кришне. Он каждую секунду в выборе находится. Делать так или не делать. Индриям Хришикеша Сева. Что означает? Это 5 познающих, 5 действующих. Каждый день он перед выбором. Ежесекундно он выбирает, что сейчас делать. Или так, или так. Или так, или так. И вся его жизнь основана на его выборе. И Кришна сказал, судя по их выбору, они совершили столько гадостей, что подписали себе смертный приговор. Ты же, Арджуна, я предлагаю тебе стать орудием в исполнении этого приговора. Убей их всех, и только так ты принесешь им благо. Если ты на самом деле благо им хочешь, атакуй их. А они говорят, это не мягко. Что вы говорите? Это не стратегично. Да что вы говорите? Как вы думаете, атаковать Арджуне, это была мягкая проповедь? Как-то постепенно ожидать или что-то? Я слышу эти виды, что продвинутый преданный мягко проповедует. Но кому? Против шерсти, говорится, материалистам проповедуют против шерсти. Против шерсти. Кому же проповедуют мягко? Дорогой мой друг, Вайкунтха не освещается никакими видами. Все люди счастья, вода там нектар, земля чинтамани. Все коровы гуляют и пасутся, и дают много молока. Кому это рассказывают, интересно? И кого это вдохновляет? Кого? Преданных. Людей, которые предаются. Но материалистам что делают? Рубят гордость. Мой гуру Махарадж говорит, никто не может стать моим учеником, если ему не срубили гордость. Никто. Я не приму ученика, которому не срубили гордость. Почему? Потому что из гордости он бросит мне вызов. И поэтому Кришна говорит, вопрошай его смиренно и служи ему. Но если человек гордый, он не будет никогда вопрошать смиренно, он будет с вызовом, и он не будет служить никогда. Он будет подражать из-за зависти. Гордый бросит вызов тому, кто его лучше. Таким образом, когда мы приходим в духовную жизнь, в первую очередь начинается не то, что нас занять по качествам или что. Нет, дети мои. Первое, что нам хотят сделать. Что? Что сделать хотят нам? Как вы думаете? Откуда у нас столько вот этого всего? Проливали, мы туда не пошли, не туда попали, там не так. Всех обвинили из-за гордости. Мы вызов бросили тем, кто лучше нас. Обвиняя их во всех смертных грехах. И он говорит, демоны богохульствуют. Они испытывают зависть к верховной личности Бога, находящихся в их собственных сердцах. И богохульствуют по поводу истинной религии. И они бросают ему что? Вызов. Они хотят с ним драться. Они во сне прямо видят, как они дерутся с ним. Они хотят драться, потому что они завистливые. И он говорит, завистливые, злонравные, низшие среди людей. Они богохульствуют. Так и мы, когда мы кому-то завидуем, мы бросаем вызов. И делаем это из-под тишка. В лицо мы улыбаемся, лицемерим, даем пожертвования, что-то, и думаем, что мы служим. Но что мы делаем? Мы бросаем вызов. Потому что, чтобы служить, что нужно сделать? Избавиться от гордости. Как избавиться от гордости? Как вы думаете? Что такое признак гордости? Все классические. Я всем вам это... Со мной так, что нельзя. Ну-ка, поднимите руки. С кем еще так нельзя? Ну-ка, великие личности, поднимите руки. Вы так и ничего не поняли. Вы думаете, что я вас топлю, я вам помогаю. Потому что вы гордые. Вы ищете тех, кто вас не трогает. Потому что с вами так нельзя. Вы нашли себе такие намахатки, таких лидеров, кто будет с вами целоваться, вас гладить. А жизнь ваша так коротка. Вы такие глупые просто, такие нечистые. Вы должны были за счастье принять, что кто-то рубит вашу гордость. Но поскольку вы осквернены, вы стали тянуть этот процесс. И вы его растянете на многие жизни. На многие жизни растянете его. Вот почему Господь Чайтанья сказал, кто позволяет себя ругать, самый продвинутый. Он сказал, тот, кого я публично отчитываю, самый продвинутый, и он меняется, он хочет. И тогда что? Санатана Госвами прибежал и сказал, ругай меня! Я хочу продвинуться. Он сказал, да ты что, ты совершенный, ты такой классный, такой. Ну ничего, это путь постепенный. И он заплакал, он сказал, как ты можешь? Я знаю, что ты... А что он сделал? Он показал. Когда спросили, кто самый продвинутый преданный? Кого он показал? Кого больше всех ругали. И он считал, что так с ним можно. И он менялся. Его ругали, и он тут же это делал. Его ругали, он это избавил. Его ругали, и он тут же исправлялся. И он сказал, вот он, совершенный преданный. И это весь сразу распространилось среди всех вайшнавов. И Санатана Госвами ни разу не был ругаем Господом Чайтаньи. И он подумал, о горе, вот я какой. И он говорит, тех, кто нечисты, надо прославлять и мягко стелить. Читайте Чайтанья Чаритамриту, хотя бы на украинском языке. Как же вы здесь оказались по 12, по 13 лет и ничего не знаете, хотя 10 лет назад вы это все слышали. Вот что такое нечистота. Все все знают, но никто не позволил этого сделать. Зная. Почему? Из-за мотивации. Из-за нечистых мотивов. Человек отверг эти все самые важные наставления, самые первостепенные начала этого пути. Избавление от гордости. И тогда человек искренний, предпринимающий, он быстро прогрессирует. Кто быстро прогрессирует, кто позволяет себя поправлять, ругать, что угодно, со мной так можно. Кто я такой? Я разве имею право проехаться на машине? Я должен пешком, да меня надо бить днем и ночью. Еще Кришна мне позволяет дышать. Вот смиренная личность, нет гордости. Кто там обо мне что-то плохо сказал? Да они еще не знают, какой я плохой, это еще слава моя, что я там ублюдок. Они еще не знают, кто я на самом деле. И я не хочу таким быть. Каждый мой господин, Бхактивинода говорит. Вот что такое путь ученика. Вот тут такой садхака. И они будут здесь сидеть, и на намахатах, и где угодно, в уши дуть вам эту антисоветчину. Это антисоветчина. Совет настоящий, это там, где ваша гордость срубится. И Джадабарата срубил гордость Рахугани. И Рахугана был счастлив. Слава Рахугани в чем? Рахуганы. Он знал, как должен действовать садху. И он срубил его ложняк. И когда он это почувствовал, что этот человек, тот, кто рубит его ложняк, он быстро слез с паланкину, упал к нему в стопы и стал просить прощения за то, что он ему наносил оскорбление. Он тут же предался и сказал: «Ты великая личность, прости мне!» В надежде, что великий браман, который так рубит ложняк, мягкосердечен. И простит ему все его оскорбления. Итак, тот, кто рубит так сильно ложное эго, он говорит, он какой? Мягкосердечный. Удивительно. И Кришна сказал Арджуне: посмотри, какой его язык, как бритва, а сердце как мед. А посмотри, у этого язык как масло, а сердце его камень. Итак, живое существо всегда сбито с толку разным общением. А общение оно выбирает под влиянием с чего? Осквернения своего. Там, где довольный он, где его там делают, где сохраняют его иллюзию о себе. И поэтому решительные личности, они идут на это. И он говорит, пройдя через многие рождения и смерти, они пришли к выводу, что так нужно действовать. И они решительно. Бхактистан Сарасвати принимает Гаура Кишора Даса Бабаджи. Что делает Гаура Кишора Даса Бабаджи? Рубит его. Первым делом он рубит его напропалую. Почему? Потому что Бхактистан Сарасвати – великая личность. Кого нельзя беспокоить прямолинейностью? Только материалистов. Потому что преданный хочет быть срубленным. Хочет быть разоблаченным. Хочет быть разодранным, раскрытым. Он хочет, чтобы его обличали. Он говорит: не дайте мне, пожалуйста. Я хочу выбрать вас авторитетом, потому что вы не дадите мне врать. Кого угодно я обманываю, а вы всегда видите истинные мотивации. И я поэтому принимаю вас авторитетом, потому что я вижу только вас, что вы никогда не дадите мне скатиться, потому что вы сразу мгновенно все видите. Я могу обмануть тысячи людей, я обманывал всех, а вы сразу увидели, кто я. Поэтому я предаюсь вам, потому что только вы меня сможете спасти. Итак, по большому счету, люди остаются закрытыми от духовного процесса и не могут понять, почему кто-то прогрессирует, который хуже нас. В чем же он хуже-то? А? Он больше выкурил, больше выпил. И Прохлада Махарадж, лучший из преданных, он вообще демон. А оказался лучшим из преданных. Полубоги даже его замочить хотели. Не то, что с ним общаться. Они даже считали, что такая личность в каком искон там или на небесах. Его вообще не должно быть. Его надо убить сразу. Там, на корню, в чреве. Его надо мочить. А он оказался не только лучшим среди полубогов, а глава называется «Прохлада – лучший из преданных». Итак, Прохлада Махарадж просит милости отцу. Почему? Отец причинял ему беспокойство, толкал его на разные проблемы, и в этих проблемах ему приходилось что делать? Предаваться. И он считает отца источником своей преданности, возможности так культивировать, что благодаря тому, что отец так на него нападал, он развил такую беспримесную преданность. И он поэтому молит Господа Нарасимха Деву простить отца, прославляя отца, что если б не он, то его преданность также бы не расцвела. Он бы не получил этой милости. И Прохлада говорит: я уже получил милость, потому что родился в такой семье, в которой я мог эту преданность что? Проявлять. Что же я могу еще желать, он говорит. У меня нет желания. Просто, пожалуйста, прости моего отца. И Прохлада говорит, что мой отец способствовал моему прогрессу. Он способствовал моему прогрессу. И он говорит: пусть все негодяи узнают эту историю, которые не хотят тебе предаваться, которые трепещут перед разными ситуациями. Потому что все эти ситуации – возможность показать тебе свою преданность. Еще раз предаться твоему святому имени, предаться этому состоянию, что ты всегда позаботишься о предавшейся себе душе. Разум. И поэтому он лучший из преданных. Хари Кришна. Верховный Господь сказал: дорогой Прохлада, преданные, подобные тебе, не ожидают никаких материальных богатств ни в этой жизни, ни в следующей. Тем не менее, я велю тебе оставаться в этом мире до окончания Манвантары, править демонами и пользоваться их богатствами для своих наслаждений. Пожалуйста, вопрос. Может быть, я понимаю, что кто-то не согласен, но простите опять, если что-то... Пожалуйста. Да, это и есть духовное наслаждение, это и есть ананда. Но мы наслаждаемся как свиньи. В этом разница между наслаждением такой и такой. Живое существо предназначено для наслаждения, но таким образом. А мы наслаждаемся противоположным. Берем, наслаждаемся и господствуем. И хотим быть любимыми. То есть абсолютно противоположно духовному наслаждению. В этом суть. И поэтому чистота – это означает, когда мы хотим быть разоблаченными. И если нас не разоблачают, мы разоблачаем себя сами. Это еще лучше. Это самый высокий уровень, когда разоблачают себя сами. И поэтому, если вы читаете песни Вайшнавов Ачарьев, Шарангати, Бхактивинода Тхакуры, там, Говинда Дас, они все себя разоблачают. Они говорят: я сознательно не служил Радхе Кришне, всю жизнь служил скупым. Похоть меня одолевает, я все время страдаю то от жары, то меня прославляют, то критикуют. Я так вечно привязан к детям, к женам. Они разоблачают себя сами. Такие преданные, великие. Их не надо даже разоблачать. Они хотят быть разоблаченными. Потому что они понимают, что это опять затянуть тугой узел. И поэтому говорится, когда преданный открыто разоблачает себя, ему говорят: пора бы наверняка идти путем отречения. Вот что такое отречение. Когда вы не боитесь быть разоблаченными, это признаки отречения. Значит, это отречение является результатом знания. Знание приходит только в результате понимания. А понимание дается только тому, кто служил Кришне. Пусть даже с нечистым мотивом, но служил Кришне именно. То есть, желая удовлетворить Кришну. Улавливаете, да? А служить Кришне – это значит стать ничтожным, нижайшим слугой слуги, слуги остальных слуг. Не гордый. Служить, гордый человек служить не может никому. Он тем, кому нужно служить, бросает вызов. И нам определяют лично, кому служить. Вот я помню, Бхактивапа Махарадж, в одном регионе ему бросили вызов. Сказали: вы сюда не приезжайте. Потому что там был другой авторитет. Но в этом регионе мы ему служим. Мы не можем бросить ему вызов. И не должны этого делать. Или кому-то еще. Мы не можем вызов бросить гуру. Гуру определяет, кому служить и как служить. Прабхупада определяет это, как служить. И мы из-за своей нечистоты проходим эти этапы. Но если мы не очищаемся, то не может быть и речи о том, что что-то изменится. Потому что раз мы нечисты, это значит майя на нас так и влияет. Мы все не можем, все недоступно, там не можем, тут не хотим, тут у нас нет квалификации. Но что такое квалификация? Квалификация появляется от очищения. Потому что разум усиливается сразу чистый. Чем чище разум, тем он способен. К наукам, к тому, к сему. Вы сразу начинаете понимать, как что-то делать, любое служение. Вас хоть куда, хоть на Намахату, хоть в алтарь, хоть куда вас отправь, вы поймете, как это сделать. И Кришна говорит, я даю разум сам. Я лучом знания рассеиваю тьму невежества в сердце преданного. Как только он предается мне, я даю ему разум. Я даю ему разум, Прабхупада пишет, Кришна дает разум. Вас отправляют куда-то в Африку, иди проповедуй там. А как, где я буду жить? Кришна тебе поможет. Как? И сидит человек, ждет, когда Кришна поможет. Нет, Кришна дает разум, если вы готовы. О, это милость. Вот здесь я могу проявить, предаться. И Кришна говорит, он, смотрите, как вдохновлен. Его посылают на смерть, а он так вдохновлен, только потому что он это со мной связывает. Я начну ему давать разум. Он говорит, и тот раз, и деньги находятся, и то, и все, и с людьми сводится с нужными, туда-сюда. И он решительно настроен. А он сначала, ну-ка посмотрим, не гонит ли он. Ну-ка под нас, под мостом поспи. Ну-ка по башке тебе дадут. Ну что, как? Вдохновлен? Вдохновлен, все равно не отступлю. Похоже, он предался. Ну-ка еще раз по башке ему дадим. Все равно. О, молодец. Молодец, хватит. Для кали-юги по башке слишком хватит. Все, давай. Даю, там даю. Ну-ка как, не приборзел? Ну-ка сейчас тебя клевету пустим какую-нибудь. Ничего, нормально, вдохновлен, значит, не приборзел, не боится потерять то, что приобрел. Давай, давай, да буду давать. Да Кришна, он личность. Даже мы так действуем, чтобы проверить человека. А он, представляете, у него сколько разума, как нас проверить? Чтобы пустить нас или не пустить. А? Даже я такой, блин, тупой бурят, и тот знаю, как проверить человека. Представляете, Кришна, чтобы убедиться, правда ли он предан, правда ли он любит, на самом ли деле он верен вам. Ну, ты Кришна, у него даже Кришне надо. Он говорит, Майя, проверка его. И Майя говорит, сейчас я ему начну тут козни чинить, соблазнять его начну, там шлюха пляшет, там что-то приходит, каких-то бьют, всякие пасквили разносят. Он говорит, ну что, как он себя чувствует? Он говорит, да что-то странный мужик, ты чеканутый какой-то. Продолжает и все. Все равно верит тебе. Он говорит, ну ладно, все, все. Может, еще подать? Не надо, оставь такое его. Не, давай, последний раз. Не надо. Кришна же тоже жалеет преду. Майя-то такая, разойдется, она, давай, сейчас я ей буду. Еще сильнее сейчас. Пальцы вот эти, иголки в ногти. Не надо, ты что, блин? Служи ему. Она, как, я ему служу? Да, я буду тобой доволен, если ты будешь ему служить. И Майя начинает служить, защищать его, там то все. Так описывается это в Нама Чинтамане. Что Майя будет служить этому преданному. Поэтому, когда мы боимся всего, мы нечисты, страх. Ой, тут меня бросят. Женщина говорит, меня бросят, 50 лет, меня бросят. А тут, да, я тоже не брошу, потому что она хорошая. Даже если оторвали лапу, выбили глаз, все равно хорошая, я ее не брошу. Это из-за нечистоты. Это не из-за чего-то какого-то. Плохой человек хороший. Плохой, значит, нечистый, вот и все. Надо в процесс очищения засовывать, заталкивать. Я не знаю, чем заманивать, чем угодно, бьет. Заманите человека в процесс. Харидас Такур говорит, сейчас будет. Она может мне уйти. Не-не-не, сейчас будет. Вот так будем, вот так. И она ждет. Он ей не говорил, иди отсюда. Нет, он сказал, сейчас, подожди, мне надо кое-что сделать. И начнем. Вообще так будет хорошо. И она и ждала. Мы же это читаем, мы же это видим. Ну, мы много знаем, но не применяем. Мы другим рассказываем. Отдай мне ее. Нет. Если к вам пришла, вы должны привести. Если вам, отдайте. Отдать, наслаждать, служить. Но не ей. А Кришне? Вот еще одна джива похотливая. Пожалуйста. Вот еще одна тупая пришла. Вот еще один тупой. Пожалуйста, Кришна, займи его. Его надо занять. Это могущественный процесс. И люди будут вам благодарны со временем. Когда чистота придет, когда грязь... А, заманили! Значит, ничего не будет, да? Так, поняла она лекции. Но этот демон пляшет. Чистоты когда нету. А-а-а, понятно. Это Баба-Яга. Бабе-Яге нельзя говорить, что вы ее заманили. Что вы ее привлекли. Привлечь, разгромить, обучить и вдохновить. Нельзя Бабе-Яге рассказывать, что вы ее заманили. Она вас, так сказать, съест. Или Баба-Яга сбежит обратно в лес, в эту свою избушку на курьих ножках. И будет там танцевать танец свой, бешеный танец, бешеного забвения. Чистота. Поэтому не надо думать, что мы всем должны так напропалую прямо говорить. Преданным можно говорить прямо, а непреданным не надо. Ты же что? О, вы там говорите, ну, ты критикуй этих, а служи этим. Давай, этого даже можешь побить, а этому послужи. Есть разные способы. Если когда вы читаете эти истории вайшнавов, как они занимали вообще и воров, и бандитов, даже разрешаю им, давайте, сегодня этих замочите, а это все у них отбирайте и этим отдавайте. Это, то есть все было занято. Им нельзя было говорить прямо, что вы бандюги, сволочи, свиньи. Не, говорит, вы были великими мудрецами, но оступились вот в прошлой жизни немножко. Сейчас вот 5 лет, и все, и опять нормально будет. 5 лет, и нормально все будет. Они раз 5 лет прожили, и что? Они говорят, ну, видимо, сами виноваты. Им раз начинают объяснять, это из-за того, что вы виноваты, и что пару? Они раз пару, и что? Потом сами начинают говорить, что-то мы сами, видимо, виноваты, уже им никто не говорит. И что, пару надо потерпеть? И что, пару потерпели? А потом и понравилось. Думают, нафиг нам это что надо было, мы какие дураки были. Это успех. Но когда вы тогда им говорите, что они заманили их вы сюда, да вы что, они, как они будут? У них нет такой чистоты. Значит, а, вот что здесь. Это он там наслаждается, а что мы здесь страдаем. Мы так даже о нем думаем, что он нас заманил. Знал же, что мы здесь будем страдать, все равно разрешил. Вот так вот всегда. У людей всегда крайнее есть. Только не я. Кто угодно, только не я виноват. Поэтому Прохлада, он лучший из преданных. Он говорит нам открыто. Вот так, и так, и так. А то мы ходим, то, ой, нас срубили, ой, боже мой, здесь так жестко. Ой. Потому что вы материалист нечистый, и все, поэтому у вас проблемы. Никто не... Ублюдок никогда не признается, что он ублюдок. Поймите? Нечистота не даст ему признать это. Правдивости нет. И он говорит, в них нет ни правды, ни достойного поведения. И человек не признает свою зависть, что просто из зависти козни чинит. Не признает. Мягкая пропи такая. Да нет, просто из зависти. Или из-за того, что задели ложное эго. От обиды. Что вы с ним обошли. С ним так нельзя было. Из-за гордости. Не больше. Поэтому я вам рассказывал, как Франциско Ассизский сказал. Когда мы подойдем к этим достойным личностям и скажем, о, великие личности, пропустите нас в город. А они унюхают смердящий от нас запах. А от них мочой воняло. Ну, представляете, они шли там. Они туберкулезом заболели. Они харкали. Они были грязные все. Немытые. От них вонь такая шла. Бомжи, вот, которые сюда приходят. И он говорит. И они пнут нас ногой, плюнут в нас. И скажут, пшли вон, скоты. И он говорит, и если в нашем сердце не возникнет какого-то противоречия по поводу того, что мы таковы, запиши, Лео, это и есть совершенство. А у нас что? Мы же все это слышали, сейчас головой киваем, все. Но как только нас заденут, вы даже не представляете, все эти великие садху, как они страдают. На них напиши такие кляузы. Да вы что, они, блин, вздернутся на первой осине. Они придут к вам разбираться, что с ними так нельзя. Что это за люди? Зачем вы все это читали, изучали? Ищите себе какие-то сладких целования. Ваша жизнь так коротка, вы скоро все сдохнете, я вам отвечаю. Скоро, совсем скоро. Ой, нельзя так! Ну, простите, пожалуйста, простите. Опять простите. вы вообще ничего не понимаете. И мне, я скорблю иногда. Ужас. Вы собрались жить долго, я чувствую сейчас. И вас замочат в один день. Они жили долго и счастливо, пока их не замочили в один день. Новая сказка. У них была двухкомнатная квартирка. И они жили долго и счастливо. Они дрались долго и упорно, пока их не замочили в один день. Пожалуйста, вопрос. Как, так можно не завидовать, как вы думаете? Вот это и есть квалификация от Хикара. Как только вы подчиститесь, вы подумаете, да это так легко, чего я там парился столько? Как вот человек курить когда, да, или мясо не ест. А сейчас вот, ну ешь да не ешь. Я вот хлеб не ем вообще. И еще. Что, да там в уме это все. Можно многое не делать, потому что это все в уме. И как только... И нам как, я не смогу так жить. Или как люди говорят, если этим не заниматься, как же жить? Вы что, не... И один человек, я говорю, мясо нельзя есть, рыбу, яйца. Он говорит, а зачем тогда жить? Ладно, он про секс бы сказал, я понимаю, что жизнь для секса, это для всех, естественно. Но он говорит, если не есть мясо, рыбу и яйца, он одни же люди спрашивают, тогда что есть? Но они не говорят, зачем жить. А вот этот человек, он прямо так искренне сказал, а зачем тогда жить? Я говорю, в смысле? Если не есть мясо, рыбу и яйца. Я говорю, так вы что, живете для того, чтобы съесть мясо, рыбу и яйца? Он сказал, ну конечно, они же дают энергию. А я говорю, для чего? Для того, чтобы распространять свой род. Вот и все. Дети, у них будут свои дети, они будут также есть мясо, рыбу, яйца, чтобы других яйцеклеточных этих производить. Яйцеклетка стукается со хромосомом, они обнимаются и дают. Ем! Вообще ужас. Люди, вот смысл жизни. Ось. И сидеть все печалится, что мне ложное эго подрубили. Его нету, а его рубят. Сволочь. Я же знаю, что из-за ложного эго все страдает. Что они его трогают? Кошмар, это какой-то преданный. Откройте мне веки. Закройте скорее. Не могу это видеть. Как же преданный, который предался искренне, понял эту науку, может этого избегать, бежать от этого? А? Как? Если вы такие искренние. Вы что, не поняли, что если этого не произойдет, никуда не будет никакого движения? И то, я думаю, что столько много проповедников, которые и сладко, и так, и боком, и всяко разное. 108 пост проповеднических. И все, блин, все равно мало. Ну что, вы хотите, чтобы все такие стали? Вообще никто таких лекций не давал. Вы хотите, чтобы вообще больше ни одной такой лекции не было в ИСКОН? А? Вы хотите этого? Так наберите себе сумки и не слушайте, на мои лекции не ходите. Пусть какие-нибудь эти мазохисты ходят на них. Серьезно, я-то не буду плакать. Я-то сам себе так же проповедую. Я-то рад быть облеченным. На разуме это держится. Это не держится на чувствах. Чувства, конечно, сначала сопротивляются. Не отдам дом тыквы. Знакомый мультфильм. Человеку говорит, вот это похоть, вы понимаете, человек говорит, больше к вам на дальше ходить не буду. Почему? Что вы там такое сказали? Это искренность была. Ну, я вам рассказал природу того, что вы называете искренностью. И все. Это неправда, ничего не слышим, нельзя так проповедовать. Все, простите, больше не буду. Больше не буду. С годами вы потом до этого дойдете. Ну, тут уже и умирать пора. Как Чинаки Пандит говорит, самое страшное для человека, это когда вы все поняли, знаете, как делать, но у вас кончилось время. Это самая страшная мука. Когда вы наконец-то все поняли, даже знаете, как это начать делать, но у вас нет силы и времени. Все. Это самое страшное наказание в жизни. Страшнее любой потери, что вы знаете все, но у вас нет сил и времени. А даже если есть сил, то время ваше истекло. Манвантару вам жить не дают. Никак. Все, наверное, надеются, что сейчас Кришна придет и скажет: живи, Манвантару, и наслаждайся всем. Че у кого есть? Но это уже какой-то избранный народ. Все, что есть, принадлежит тебе. Есть вопрос? А как правильно встать и сесть? Встать и продвигаться? Правильно, мы уже все говорили. Вопрос не в том, что ты не знаешь, как правильно это делать. Вопрос в гордости и в ложном эго. Только единственное, что живому существу не дает двигаться, это гордость, которая проистекает из ложного эго. Как вот, а сам ты можешь себе ложное эго подрезать? Ну нет, ну так что делать тогда? Кому-то сказать, давайте. Или ты думаешь, что ты будешь слушать о вайкунтхах, и будешь слушать, и ложное эго раз убежит. А? Гордость раз и исчезнет. Просто слушая о величии Господа, ложное эго ушло, это ушло. Нет, там пришли вдумчивые, искушенные люди слушать о мире вайкунтх. То есть люди, срубленные, у которых было срублено ложное эго, и срублено было что? Гордость. Они пришли слушать Шукадева Госвами и Санатану Госвами. Да кто такие вдумчивые, искушенные люди-то? Порезанные. Порезанные факты, срубленные. И поэтому они так четко могут это принять. Это послание, он говорит. Могут слушать чистые люди, чья жизнь уже стала чиста. Там прямо так и написано. Но мы-то можем только спать. Когда недавно я говорю, у меня бессонница, а мне говорят, а вы Бхагаватам читаете? Ромка, по-моему, мне что ли говорил, кто, я уж не помню. Я говорю, я много лет мучаюсь бессонницей, поэтому я очень много кругов джапы повторяю. Может быть, в этом больше успех даже моего прогресса. А они мне говорят, так вы Бхагаватам, наверное, не читаете? Я говорю, в смысле? Так сразу. Любую бессонницу убивает. Любую. Нет, Бхагаватам меня возбуждает. Мне сразу, как фильмы про боевые искусства, сразу драться охота. Когда вы много читаете Бхагаватам и проповедуете Бхагаватам, вы не можете сидеть на месте. Надо сражаться сразу. А отпуск, это означает, что вы своей чистотой занимаетесь. Своей. Не чистотой других. Обязанности, когда вы очищаете других. Но отпуск, это когда, чтобы еще больше делать или более совершеннее помогать другим, вы должны сами стать чище еще. Чтобы расширить служение, нужно стать еще чище. И отпуск дается для того, чтобы вы стали чище. А не чтобы стали грязнее. Чище. А чистота – это именно то, как правильно соприкасаться с объектами чувств. И для этого нужно время. Но живой что говорит? Ой, я не могу, я не хочу там или что-то. Почему? Почему? Ну почему? А почему живот, что ему говорят? Ну-ка давай семью оставляй. Да вы что там тут? Ты же все равно о ней не заботишься. Че к маме ездишь? Все равно же она тебе не нужна. Не, ну это А, это О, Это? Что это? Это, ну как же это? Так оно и потому. Столько у меня всякой муры, как эта телега во дворе у Кришны со всяким хламом была. И Нанда Махарадж все время говорил, надо выкинуть. Ешода говорил, надо. И они успокаивались. Пока Кришна... Они поговорят об этом, поговорят и все. Так же, как мы. Поговорили, поговорили. Иди ко мне. Иди на меня. Иди на меня. Намасте. Иди на меня. Поговорили. Так решительно это было все. Аж страшно стало. Аж прямо. 60 лет. Ну! Но в 60 лет вы уже не отнете, потому что телега будет такая, что вы даже с разбегу головой будете об тебя биться, и только голова будет разлетаться. Потому что к 60 годам такая телегища будет. Хотя бы надо было просто, хотя бы, когда поговорили, раз пойти хоть пару шмуток оттуда выкинуть, еще раз поговорили, еще пару. И так можно было к 60 годам, раз смотришь, и телега пустая. Просто взяли и откатили. Говорят, надо, надо. Хотя бы пару сапогов выкидывать оттуда. Это даже по одной вещи. И то в следующей жизни меньше будет выбрасывать. Так ведь, да? Шафранидзе. А вы думаете, что все так весело? Нет. Поэтому говорится, что греха с хашем, он выше брахмачарского. Это означает, люди претендуют на то, что они способны соприкасаться с противоположным полом и не оскверняться. Или если они оскверняются, они сразу знают признаки осквернения. Что разжигаются материальные желания. И такую дистанцию держат, так общаются. Они квалифицированы. Но мы же видим, что происходит с людьми. Прабхупада описывает Бхагаватам. Как только человек женится, его духовная жизнь сводится к какой цифре? Ноль. Ноль. Ноль-ноль. Мы видим, эти женатые бесполезные. Только они что-то дома строят, все, не проповедуют, не ездят никуда, ничего. Подвиг там за 5 километров отъедут. А, мы уже, вы нас не уважаете. Мы тут туда ездили на неделю, туда на неделю. Работа нас прямо там. Да что вы, ну вы не хотите быть облеченными? Ну живите в иллюзии. Что? Из жизни в жизнь служите Кришне. В чем проблема? Я-то в общем-то не против. Поэтому говорится 3 этапа. Регулируемые чувственные наслаждения, отказ от чувственных наслаждений и... Что? Нет, правильное соприкосновение – это в основном регулируемые вещи. Это полное предание из любви, когда человек действует. Наслаждать Кришну. Там наслаждаться только, чтобы продолжать, перестать наслаждаться и наслаждать Кришну. Целиком. Поэтому, говорится, регулируемые чувственные наслаждения – это взять столько, чтобы не испортить служение. Ни в коем случае. Потом, отсутствие наслаждения – это погрузиться так, чтобы не было времени для наслаждения. То есть уже вкус к самому служению появляется, начинает. И 3-е – это полностью наслаждаешь Кришну. То есть в этом находишь удовлетворение. Приносить радость Гуру и Кришне. Это вот 3 этапа. Для этого нужно время. И если кто-то имитирует что-то другое, он будет только разочарован. Имитация приводит всегда к разочарованию. Лучше быть искренним на том уровне, на котором вы находитесь. Искренне – это значит желать подвинуться на более высокую ступень. Для этого нужно обучаться. Поэтому люди, я попросил своих студентов быть брахмачариями, брахмачарини, отказаться пока от тех планов, которые возникли в состоянии нечистоты. Ваши планы нечисты были, потому что у вас не было чистоты, поэтому вы такие планы сделали. Сейчас вы очиститесь, вы увидите. Даже сейчас у вас многие планы по-другому рассматриваются. Если вы вспомните, какие там были и какие сейчас, вы уже многое сократили, изменили и не хотите. Так что же можно представить еще через пару месяцев? Ничего, ничего. Держитесь. Потом вы увидите, какие вы были ослы. Потом вы начнете увидеть, что не надо было ничего. Все это возникли, все эти желания возникли от нечистоты. И по мере очищения вы будете видеть, о, кошмар. Нила даже это увидел. Когда эта женщина к нему пришла и сказала, да, ты все сделал, как я хотела, бери меня в жены. Ваня, я навеки ваша. Он сказал, да вы что, мадам, у меня столько служений. Вы простите, что я вообще к вам вожделел. Я, ну что, был уже такой тупой, простите, пожалуйста. И побежал футфулайф делать. Для трансцендентных животов вайшнавов. Потому что они самые большие животы в мире. Как огонь может поглотить любое количество дров, так и вайшнав может поглотить, вайшнав брахмачари на первых годах служения может поглотить любое количество пхоги. Даже не просады, а пхоги. Все киоски процветают на брахмачари в округе. И на брахмачарине. Это тайная миссия. Стать нечистоты. Такие планы. Прямо. Иногда они с закрытыми глазами лежат и рассмотрят, улыбаются. Хари Кришна, Хари Кришна. Там представляю в голове там. Ну, Гандхарва Пура там конкретная такая вылезла. Очищайтесь, и вы по-другому будете видеть мир. А когда вы увидите, что значит процесс работает, значит, я в этом процессе по-другому изменился, хоть немного, но я вижу в своих планах, в своих желаниях, что желания остались, но я не хочу, чтобы они исполнялись. А тогда очень сильно хотел, чтобы эти желания исполнились. Теперь у меня появились к тем другие, более возвышенные желания. Значит, процесс. Значит, вы представьте, что через 2 года еще произойдет. Еще через 2. И тогда вы поймете, что да, можно на самом деле было отречься от всего в итоге. Самое главное, не прекращайте это. Вы увидите, что это реально. Поверьте мне, я вижу, что это реально. Каждый раз я вижу. По милости вайшнавов очень возвышенных. Я вижу. Сначала меня толкают, ну, в общем-то, можно попробовать. Даже это, что может быть, можно попробовать. То есть, какая-то, что в общем-то это и не совсем и нереально. Но надо трудиться, трудиться неохота. Знаешь, над чем работать тогда? Я говорю, давай, давай, ты что, все это реально, все это возможно, давай, вперед, фас. Дальше надо идти, нельзя останавливаться на одном. Раз, все, о, все, я так, не гордый, все, ложное эго срубилось, ага, о, все. Но это не отречение еще. Дальше, а что дальше? Это имперсонализм. Ну, все, нету, отказался от плодов, то, все, принял, смиренный стал. Что дальше? Мукти. Конечно, Сева. Сева, дай руку дяде. Скажи здравствуйте. А когда такие гордые, то ну куда ж, блин, представляю на вас, если прокламацию какую-нибудь написать, так вы вообще, блин, в прокуратуру напишите, в генеральную. Все спецслужбы начнут заниматься вашим делом. Ужас. Зато вы будете рассказывать историю, как один смиренный браман сел на плот, его всяко разно обтирали, обтирали, обкидывали, обкидывали, обмахивали, обмахивали, обкакивали, обкакивали. И он смиренно все это принял, и плот поплыл против течения. Как правило, вот такие гордецы, они любят такие истории. О смирении, о том. И Прабхупада говорит, это особый их конек. Но когда до них дело доходит, с ними так нельзя. Обида, несправедливость, куда смотрит семья и школа, GBC и BBC. И ТВ-1, и ТВ-3 куда смотрит. Да? Чувствовали, нет? Вишнупури чувствовал это? Со мной так нельзя. Я великий, я главный. Здесь не любят людей. Все здесь неправильно. Неправильные пчелы и неправильный мед у них. Ты не видишь, что это тучка, а вовсе не медведь. Но пчелы таких медведей так жалят. Они говорят, не жали мягче! Жали мягче! Пчелы собирают нектар, но тот, кто к этому нектару пробивается, у пчел такое жало, елкин дрын. Это вам не комар. Пчела так ужалит, ее. И сразу, все, мед не нужен сразу, все. Неправильные пчелы, неправильный мед. Неправильная проповедь у них. Потому что на самом деле нет меда никакого. Судя по жалу, это пчелы. А где пчелы, там и мед. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Шинитай Гауранга Киджай, Гауру Праминанда Харибол. Спасибо большое. Так, все вот эти термины санскритские оттуда вычистить. Потому что меня расперло, придется повторять много джапы, чтобы не получить синяк.